Глава 5. Земли и власть. Столицы, губернии, области. В комедии «Горе от ума» рассерженный Фамусов заявляет: «Строжайше б запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам». Каким господам, ясно, таким как Чацкий. А к каким столицам подразумеваются Петербург и Москва? Оба этих города считались российскими столицами. Если Петербург был главной столицей империи, то Москва именовалась столицей первопрестольной, так как в ней изначально находился престол, то есть царский трон, происходили венчания на царство и другие официальные церемонии, размещались некоторые правительственные учреждения. Поэтому встречаемые в русской литературе выражения «столичный франт», «столичные газеты» и тому подобное относятся не только к Петербургу, но в равной степени и к Москве. В комедии «Сухово-кобыльно дело» Тарелкин возглашает: «В отечестве нашем считается, милостивые государыня, две столицы и 49 губерний». Это в середине XIX века. Губернии стали главной административно-территориальной единицей России еще при Петре I. К 1917 году Российская империя насчитывала уже 78 губерний. Кроме них имелась 21 область, так назывались территории, которые располагались на окраинах страны, например, Закавказская, Забайкальская или на землях казачьих войск, например, область войска Донского. Почти полновластным начальником губернии был губернатор. Главой некоторых особо важных губерний назначался генерал-губернатор, уполномоченный самого императора, стоявший и над губернатором. Во втором, незаконченном томе «Мертвых душ» в губернский город, где пребывал Чичиков, приезжает вновь назначенный генерал-губернатор, намеревающийся навести порядок в губернии. Гоголь описывает смятение, охватившее всех чиновников во главе с губернатором, их страх перед заслуженным наказанием. В этой сцене отражены иллюзии Гоголя о том, что беззаконие, царившее в империи, способны побороть честные и благонамеренные сановники, назначенные царем. В конце 18-го, начале 19 века генерал-губернаторы Петербурга и Москвы именовались главнокомандующими. В таком звании Лев Толстой вывел в романе «Война и мир» реальное историческое лицо Федора Растопчина, который в 1812-14 годах был главнокомандующим Москвы. Иногда несколько губерний объединялись в генерал-губернаторство во главе с генерал-губернатором, которому подчинялись начальники этих губерний, губернаторы. В 1775-96 годах ту же функцию, что и генерал-губернаторство, исполняли наместничество во главе с наместниками. Правдин, в недоросли Фонвизина, приехавший ревизовать имение Простаковой, представляется: «Я определен членом в здешнем наместничестве». То есть это чиновник, облеченный большими полномочиями. Он повелевает отстранить Простакову от управления имением, которое берется под правительственную опеку. Некоторыми губерниями, обычно столичными и пограничными, правили военные губернаторы, которые одновременно командовали войсками, находившимися на их территориях. Остальных губернаторов называли гражданскими губернаторами. Центральные органы власти находились в главной столице, Санкт-Петербурге. Единовластным главой государства был монарх, император, он же царь, которого подданные обязаны были почтительно именовать государь. Официальный титул – государь-император. Царь – титул неофициальный. Императору до 1905 года непосредственно подчинялись министры, главы министерств, образованных в 1802 году. Только в 1905 году, под влиянием революционных событий, была учреждена должность председателя Совета министров. Первым был граф Витте, выведенный Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина». Высшим государственным органом империи, ведавшим надзором над деятельностью правительственных учреждений, был правительствующий сенат. Он же был высшей судебной инстанцией. Отсюда и возглас грибоедовского Фамусова: «В сенат подам, министрам, государю!» А до того, восхваляя мудрость московских дам, тот же Фамусов заявляет: присутствовать пошлите их в Сенат. Дескать, и там справится. Бесплодное хождение Нехлюдова в Сенат как высшую судебную инстанцию описано в «Воскресении Толстого».